Владимир Борисов. С чего бы? На кухне глиняный горшок с высокой полки на пол. Скок! За ним попрыгали стаканы. Чего стоять, как истуканы? Тарелки дребезжа заныли, и то давненько их не били. Качалась люстра очумела. Гляди-ка, раньше не умела. Слетала с потолка побелка. Кот-барсик прыгать стал, как белка. И лишь паркет не ныл, не плакал. Когда ронял я гирю на пол. Будильник. Винтик. Витьке. Гайке. Гале. Шайбы. Сашке мы отдали. Светке — стрелки. Циферблат со стола взял младший брат. Разобрали весь будильник. Мне достался подзатыльник. Евгений Агранович. Зарубите на носу, не дразните волка. Кто мне встретится в лесу, проживет недолго. Тут в лесу любой герой, предо мною птаха. Щелкнут зубы, даже свой хвост дрожит от страха.